Глава 7. 50 оттенков красного. «Красносельского 9?» — переспросила Лариса у Данилова, принявшего по телефону новый вызов. «Да», — ответил Данилов. «Женщина, 30 лет, плохо с сердцем». «Плохо с сердцем» — самый распространенный повод для вызова скорой. Совсем не факт, что, приехав на этот повод, бригада не наткнется на ножевое ранение, белую горячку или, скажем, на элементарный гоп-стоп с целью отъема сильнодействующих препаратов. Всяко бывает. Жизнь на скорой тяжелая, но скучную назвать нельзя. Данилову широкое употребление, то есть злоупотребление поводом плохо с сердцем, представлялось довольно-таки обоснованным и логичным. Ведь почти все болезненно-травматические состояния, начиная с торчащего в спине ножа и заканчивая абстинентным синдромом, в той или другой мере отражаются на сердце. «Туда по другим поводам и не вызывают». Лариса криво усмехнулась. «Строительное общежитие, одни алкашня. Вечером пьют, ночью колобродят. А так надеялась вернуться на подстанцию и подушечку придавить часок». «Дома придавишь», — Данилов взглянул на часы, висевшие над дверью приемного покоя. 6 часов осталось. По ночному прохладному времени обе входные двери были распахнуты настежь, отчего возникал некоторый диссонанс между суетой приемного покоя и умиротворяющим спокойствием южной ночи. Если глядеть изнутри, во двор, то будто бы в сказку заглядываешь. Темные силуэты деревьев, звезды, узкий серпик месяц. Если смотреть со двора в приемное отделение, то кажется, что смотришь фильм в летнем кинотеатре. Люди носятся туда-сюда, разговаривают, иногда кричат. Прикольно. Юрий Павлович, узнав адрес и повод, нецензурно выругался, но поехал как положено, быстро и с мигалкой. «Сейчас еще ничего», — бубнила на переднем сиденье Лариса. «А вот на праздниках там черти что творится. Вызывают один с другим. Кто перепил, кто не допил, и всем сердцем плохо. Когда же ее расселят, наконец? 300 лет собираются расселять, все тянут, тянут». «Одних расселит, других заселит, и ничего не изменится». Усталость вкупе с начавшейся ломотой в затылке настроили Данилова на пессимистический лад. «Закон сохранения пакости действует повсюду, как закон подлости, согласно которому, если бригада оказывается в 2 шагах от подстанции, она должна получить вызов к черту на куличке». «Там еще лифты вечно отключены», — добавила пессимизм Лариса. «У нас 6-й этаж», — успокоил Данилов. «Пробежимся, и утром можно зарядку не делать». «А в бабе этой на 6-м этаже окажется 8 пудов. Нам придется тащить ее по лестнице», — сказал Юрий Павлович. «Я тебя умоляю, Юрочка, не каркай», — взмолилась Лариса. «А то я тебя придушу. Ты вот ляпнул, а теперь у нас точно будет госпитализация. Она вдобавок кажется вшивой, придется машину обрабатывать». «Вы бы воздержались от предсказаний, дорогие коллеги», — попросил Данилов. «Давайте все дружно помолчим и настроимся на рабочий лад. А прогнозами займемся утром, когда смену сдадим». Бригаду встречала возле входа в общежитие целая компания. 3 девушки в ситцевых халатиках, толстый мужик в футболке и спортивных штанах. «Сюда, сюда!» — возбужденно заорал мужик, едва завидев машину с мигалкой. «К нам, сюда!» «Сюда, сюда!» — нестройным хором подхватили девушки. «Когда с адресом все ясно, то встречают целые компании», — прокомментировала Лариса. «А когда надо, даже никто и не почешется». «А что, больше никто не приедет?» — удивился толстяк, когда Данилов с Ларисой вылезли из машины. «Полиция следом едет», — не моргнув глазом, соврала Лариса. «Вот-вот будет». «При чем тут полиция?» — удивился толстяк. «Я скорую имею в виду, у нас же 3 раненых». «Раненых?» — мысленно удивился Данилов. «Трое, это называется, дошутились». Судя по взгляду Ларисы, она подумала о том же. Лифт, к счастью, работал. На 6-м этаже, сразу же по выходе из лифта, бригаду ждала инсталляция на тему обороны Севастополя. Посреди площадки на полосатом матрасе лежала обнаженная брюнетка 30 лет, иначе как та самая женщина, которую вызывали. Брюнетка была в сознании, но смотрела как-то отрешен. Примерно 1/3 ее тела, если не больше, включая и лицо, было покрыто ожогами 2-й степени. по красной коже расплывались архипелаги белых волдырей. Левая рука брюнетки была вытянута вдоль тела, причем на запястье было защелкнуто кольцо наручников. Другое кольцо было раскрыто и погнуто. За правую руку брюнетку держала женщина средних лет, стоявшая возле нее на коленях. Ярко-рыжие волосы женщины были накручены на ядовито-зеленые папильотки. Это сочетание так сильно резало глаза, что Данилов невольно зажмурился. Рыжая тихо говорила брюнетке что-то успокаивающее. Рядом стояла еще одна женщина, явно недавно вышедшая из душа или ванны. На банные процедуры намекали махровый халат и обернутые вокруг головы махровые же полотенца. Махровая ничего не говорила, а только сочувственно глядела на брюнетку и качала головой. В углу слева возле окна сидел, привалившись к стене спиной и вытянув вперед босые ноги, плешивый мужик лет 45 в красных спортивных трусах и замызганной серой майке. Потому как он держался обеими руками за подбородок, можно было сразу заподозрить перелом нижней челюсти, закрытый. Физиономия у красно-серого была краснее его трусов, а взгляд затравленный и испуганным. Пальцы на ногах беспрестанно подрагивали. В другом правом углу возле входа в тамбур сидел на полу другой мужчина, помоложе, с распухшим носом. Он был одет в обрезанные на уровне коленей голубые вытертые джинсы. На плечах и груди его Данилов увидел такие же ожоги, как у лежавшей на полу женщины. В левой руке джинсовый держал полупустую бутылку пива, а в правой — сигарету. Возле него на корчиках сидели еще два мужика, совершенно здоровые на вид, они тоже курили. «Бери вот этого», — велел Ларисе Данилов, указывая глазами на серо-красного. Сам он присел на корточке возле брюнетки. «Трубу прорвало горячую», — начала рассказывать женщина с папильотками. «Они в ванной были с мужем», — последовал кивок в сторону Джинсова. «Аж парились, как видите. Весь блок залило, воды там по колено, поэтому мы ее сюда вытащили, и руку она повредила, левую, наверное, перелом». По краткости и информативности рассказа в женщине с папильотками легко угадывался начальник низшего звена, бригадир или, скажем, старший диспетчер, которому постоянно приходится докладывать обстановку вышестоящему начальству. «А наручники откуда?» — спросил Данила брюнетку. «Это они развлекались», — ответила вместо нее женщина с папильотками. «Спасибо», — поблагодарил Данилов, вглядываясь в глаза брюнетки. «Вы меня видите?» «Вижу и слышу», — простонала та. «Вы доктор, а почему в красном?» Севастопольские скоропомощники, в отличие от московских, ходили в красной спецодежде, а не в синей. Красный цвет одежды нравился Данилову больше, потому что на нем не было видна кровь. Кроме того, красный цвет броский, поэтому сотрудникам было сразу видно в любой толпе. «Форма у нас такая», — улыбнулся Данилов и приступил к расспросам. «Головой не ударялись? Сознание не теряли?» «Не помню». «Теряла», — сказала женщина с папильотками. «Когда мы со Светкой ее сюда тащили, она совсем не в себе была, даже идти не могла. Это ее муж угостил». Женщина покосилась в угол, где сидел Джинсовый. «А она его». «Вера, все было не так, как ты рассказываешь», — упрекнула брюнетка. «Вы мне сейчас сами все и расскажите», — вмешался Данилов. «Только сначала ответьте, пожалуйста, на вопросы. Пальцами левой руки пошевелить можете?» Брюнетка попробовала, но сразу же скривилась. «Больно», — сказала она, и вдруг всполошилась. «Вера, Света, вы чего? Здесь мужики кругом, а я голая лежу. Дай чем накрыться, живо?» Она пыталась сесть, но Данилов не дал ей этого сделать. «Вам нельзя вставать», — строго сказал он. «У вас сотрясение мозга и рука, как я понимаю, сломана. Лежите. То, что вас ничем не накрыли, это правильно. Прилипнет к ожогам, потом отдирай. И инфекцию занесете непременно». «Я ее мазать ничем не стала», — доложила женщина с папильотками. «Знаю, что при ожогах этого нельзя делать». «Истинно так», — кивнул Данилов. «Меньше проблем будет. Потерпите немного. Когда закончу осмотр, укроем вас нашей чистой простыней. Одежду надевать нельзя, снимите вместе с кожи». Перелом левого предплечья подтвердился. Данилов позвонил Юрию Павловичу, чтобы тот принес носилки и шину, отдал Люсе распоряжение относительно брюнетки, а сам занялся Джинсовым. У того, кроме ожога второй степени и перелома костей носа, ничего не было. Судя по запаху, он До приезда скорой успел полечиться не только пивком, но и водочкой, и поэтому чувствовал себя более-менее сносно. Данилов решил, что он вполне может идти в машину сам, на своих двоих. Закончив осмотр Джинсового, Данилов обернулся и увидел Юрия Павловича, стоявшего около брюнетки, с наручником в одной руке и своим верным складным швейцарским ножом в другой. «Снял вот, чтобы не мешали», — доложил Юрий Павлович. «Куда их?» «Мусоропровод их», — тихо сказала брюнетка. «С глаз долой». «Ну уж выбрасывать это вы сами», — Юрий Павлович положил наручники на пол рядом с ней и отошел в сторону в ожидании распоряжений. Красно-серый, уже осмотренный, обезболенный Ларисой. Данилов разрешал ей в сложных ситуациях действовать на свое усмотрение, не спрашиваясь. Попытался было отказаться от госпитализации. Говорить он не мог, трясти головой было больно. Поэтому несогласие он выражал вялыми движениями ладони, освободившимися после того, как Лариса наложила ему на голову поддерживающую челюсть повязку. «Не валяйте, дурака!» — тоном, не допускающим возражений, потребовал Данилов. «Само не срастется, нужна операция». Красно-серый был сильно пьян и к тому же получил сильный обезболивающий коктейль, поэтому Данилов не рискнул вести его пешком. Отправил Юрия Павловича в машину за мягкими носилками и мобилизовал на помощь двух приятелей Джинсова. Помощники взялись за головные концы носилок, а ножные достались Ларисе. Носилки с брюнеткой несли Данилов и Юрий Павлович. Донести до машины ящик доверили Вере, той, что с попельотками, как самый ответственный. Теоретически Данилов мог бы вызвать с подстанции еще две бригады и раздать каждый по пациенту, но он не захотел этого делать. Если дернуть еще две бригады, то на подстанции никого не останется. И по закону подлости, который не замедлит сработать, тут же один с другим посыплются вызовы. Помощь оказана. Пациенты стабильные, можно развести их по больницам самому. Дама на носилках лежа, а джентльменов сиди. Места хватит. Сначала отвезли мужика с переломом нижней челюсти. Благо, первая больница находилась недалеко. Пока Данилов сдавал его в приемном отделении, Джинсов успел хлебнуть водочки прямо в салоне. «Вот нахал!» — возмущалась Лариса, на время отлучки Данилова, пересевшая в салон, чтобы наблюдать за пациентами. «Не успел я к Юрочке повернуться, как слышу, буль-буль. Пока повернулась обратно, бутылка уж пустая. Как так можно? Пить на глазах у медиков? Тебе ж нельзя, дурень. Давление поднимется, кровь из носа пойдет». «Я больше не буду», — виновато бубнил Джинсовый. «Правильно, не будешь», — согласилась Лариса, вылезая из салона, чтобы уступить место Данилову. «Влад Саныч, я его сумку обыскал, и там больше никакого бухлачика нет». Данилов любил во всем ясность, а нынешний вызов оставался немного туманным. В попыхах так и не удалось выяснить бытовые подробности. Для лечения они значения не имели. Но было любопытно узнать, что ж там все-таки произошло на самом деле. До четвертой больницы ехать было долго, в объезд бухты. Брюнетка дремала на носилках, а Женсовый, которого звали Сергеем Ивановичем, дошел до такой кондиции, когда так и тянет пообщаться. «Сергей Иванович, может, пока мы едем, вы расскажете мне подробности произошедшего?» — спросил Данилов. «А то я никак не могу понять, что у вас произошло, есть не секрет». «Не секрет», — расплылся в улыбке пациент и протянул Данилову широкую пятерню. «Будем знакомы. Меня Серега и кличут. Сергей Иванович, я только у прораба». «Вова», — представился Данилов, пожимая руку Сереге. Называться Владимиром Александровичем в данной ситуации явно не стоило. «Танька у меня баба веселая», — Серега ласково посмотрел на спящую брюнетку. «Да и я не люблю однообразие в семейной жизни. Мы уж третий год вместе живем, только расписаться все некогда. Перепробовали все, что можно, и поняли, что скука нас заедает. Я начал на других баб поглядывать, Танька на мужиков. Скандалы у нас на этой почве пошли постоянные. Вроде и не хотим, а цапаемся. Танькина подруга посоветовала ей к психологу сходить, консультанту по семейной жизни. Я Таньке компанию составил чисто для того, чтобы поржать, но психолог оказался отдельным мужиком. «Слушаешь?» — шепотом спросил у Юрия Павловича Лариса. Тот ничего не ответил, наверное, просто кивнул. Данилов уже был не рад тому, что, сам того не желая, вторгся так глубоко в чужую приватность. Но делать было нечего. Задал вопрос. «Слушай ответ, иначе будет невежливо. Серега может обидеться, а с учетом того, что он порядком пьян, обида имеет шансы перерасти в скандал. Нет уж, лучше послушать». Он посоветовал нам играть в ролевые игры. Мы попробовали, и нам понравилось. Прямо жизнь новыми красками изыграла. Из-за разбитого носа Серега порядком гнусавил, но говорил внятно. Мы обычно с утра договаривались, в кого будем играть вечером, чтобы это, ну, как его... — В образ войти, — подсказал Данилов. «Да — Да-да, — закивал Серега. — В образ. И уж как с работы вернемся, ведем себя... Соответственно, сегодня, то есть уже вчера, решили поиграть в грабителей и жертву. Ну, типа, Танька одинокая баба, пошла ванну принять, а тут к ней в дом залез я. Сначала приковал наручниками к трубе, чтобы квартиру обносить, обворовывать не мешало, а потом соблазнился и решил попользоваться. У нас в блоке на две комнаты одна ванная, а Верка, соседка, спать рано ложится, потому что ей вставать на работу ни свет ни заря. Так что после 11 ванная в нашем полном распоряжении. Очень удобно. Машина начала мелко трястись, несмотря на то, что ехала по ровному асфальту. Данилов догадался, что это смеется на переднем сиденье Лариса, и позавидовал ей черной завистью. Самому ему приходилось сохранять серьезно вдумчивое выражение лица, чтобы ненароком не обидеть собеседника. Данилов хорошо умел это делать. — Все шло по плану, — продолжал Серега. — Только когда я захотел открыть наручники, то сломал ключ. Наручники сами по себе вроде надежные, от ключи и полные... На чайке купил, а надо было в военторге брать. Ну, короче говоря, пол ключа застрял в замке, а замок заел. Я попробовал ножовкой, но у меня ничего не получилось. Полотно было тупое, да и Танька все время дергалась. На нервной почве ей стало плохо. Серега снова посмотрел на брюнетку. Я вызвал скорую и пошел к соседу Леше Плотнику за болгаркой. Этот дудила сказал, что болгарку мне не доверит, сам разрежет наручники. Я с дуру согласился, не посмотрел, что он пьяный. Он вместо наручников резанул по трубе, хорошо еще, что не по Танькиной руке. Кипяток ударил фонтаном. Я пытался отцепить Таньку, а Лешка, вместо того, чтобы мне помочь, убежал вместе с своей болгаркой. Машину затрясло еще сильнее. — Юрий Павлович, аккуратнее, пожалуйста, у нас двое пациентов в машине, — попросил Данилов. Надеюсь, что Лариса поймет его слова правильно, а то чего доброго еще и в голос смеяться начнет. Нехорошо выйдет. Лариса все поняла, потому что машину сразу же перестала трясти. Трубу он только повредил, до конца не перерезал. Серега попытался вздохнуть, но из-за опухшего носа вздох получился похоже на всхлип. Кипяток хлещет. Танька орет. Я уж не помню, как отцепил ее. Вот руку ей сломал, но все же отцепил. Она в панике меня по лицу ударила. Нос разбила. Пришлось мне... стукнуть ее разок, чтобы не мешало себя спасать. Короче, обоим досталось. Я вышел в коридор, сам не свой, а там Леша стоит и ухмыляется. Но я от всей души и врезал ему по зубам. Леша отлетел в угол. На мне пацаны повисли, успокоили. Пиво принесли холодно, а тут и вы подоспели. Такая вот история. Лариса дождалась, когда машина выйдет с территории 4-й больницы. И только тогда начала смеяться. Нет, ржать во весь голос. — Влад Саныч, я не могу, — стонала она в паузах между приступами. — Я думала, что такое только в кино. И где в общаге строителей? Какая продвинутость, ну, прям эти 50 оттенков серого. — 50 оттенков красного, — поправил Данилов. Нашу работу серой не назовешь, а вот красного на вызове было много, причем разных оттенков. Следы крови на лице, ожоги, багровые физиономии, ну и ролевые игры, конечно. Прежде чем приступать к ролевым играм с наручниками, надо обзавестись гидравлическим арматурорезом, вступил в беседу Юрий Павлович, или же гидравлическими кусачками. Разве ж можно болгаркой, да еще и пьяным, он же ей в два счета мог руку отчекрыжить к чертям собачьим. Строители называются. Элементарных вещей не понимают. Я, например, с тех пор, как в 2005-м попал на авто на Шостака, где мы дверь открыть не смогли, вожу с собой гидравлические ножницы. Под сиденьем лежат, чтобы всегда под рукою были. «А ты что, парнишке свой телефон не оставил?» — подделал Лариса. «Вдруг у него снова наручники сломаются?» «Любой уважающий себя мужик должен обходиться с собственным инструментом», — ответил Юрий Павлович. «Это во-первых. А во-вторых, не надо выеживаться. Ну что это за любовь в ванной? На холодном полу, да еще и когда одна рука к трубе пристегнута». «Много ты понимаешь, Юрочка», — скривилась Лариса. «Чтобы оценить, надо сперва попробовать».